Братья, буду читать из Евангелия от Матфея, 20 глава. «Подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников, виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы, виноградник мой. И что, выйдя около 11 часа, он нашел других стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой. Так обратить внимание вот на что. 4 стих и последующие стихи то же самое. Они пошли. Ну, давайте так. Если бы они не пошли, что-то получили бы они? Конечно, нет. Они пошли. И вот об этом хотелось бы сегодня, братья, и говорить. Вот так положил Господь мне на сердце, что чтобы получить, нужно идти. Но это не только, вот мы здесь считаем, даже в этом мире. Чтобы что-то получить, надо пойти. Или на работу пойти, или что-то делать пойти. Ну, просто так не бывает. И вот здесь я смотрю, как важно в истории жизни Церкви Христовой они пошли. Читаем мы Евангелие от Марка, 16 глава, последний стих. И они пошли при Господнем содействии. Они пошли. Движение – это жизнь. И вот если не идти, если бы не пошли. Я всякий раз, когда так вот размышляю над этими местами Священного Писания и читаю Деяния апостолов, пошли, это здесь очень много сказано. Это сказано все, это движение всей Церкви Господней. Иисус Христос, когда вознесся, то мы читаем Деяния апостола, 1 глава, 8 стих. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будет мне свидетелем в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». Неужели для того, чтобы Он Дух Святой дал, чтобы они просто где-то пребывали в одном месте? И так продолжалось это учение год, и два, и три, и четыре, и десять? Нет, конечно. Бог допускает такие обстоятельства, чтобы они пошли. И для того, чтобы пойти, для того, чтобы иметь и выполнить то поручение, Он послал им Духа Святого, и они пошли. И пошли в серьезных обстоятельствах, была испытана их вера, они встретили трудности, большие переживания. Но что, братья, важно, они не остановились. Не остановились. Это движение настолько сильно захватило тогдашнюю Римскую империю, что сейчас мы читаем историю, ну, о гонении первых христиан, или о гонениях, которые испытывали они последние, в средние века, мы удивляемся. Шли на костры, знали, что их ждут костры. Шли в амфитеатры, тоже знали, что их ждут. И не останавливались. И, конечно, для всех людей это непонятно было. Читаешь некоторые исторические книги, ну, может быть, там есть много такого литературного воображения автора, но сама суть, читаемое Деяния апостолов, не было остановки там. Не было. Служение ли апостола Павла, которого можно касаться, или служение вообще всей церкви первоапостольской, они всегда были в движении. Их ничто не могло остановить. Но они же знали, на что они шли. Читаешь вот там, когда в средние века началось, ну, крещение начали не принимать. Их топили в реках. Сажали в клетки, ну, знаем, мы читали, связывали цепями, бросали в ямы. Они шли. И ничто не могло остановить. И они удивлялись, как, откуда сила эта берется. Это Господь. И думаю, как это важно, братья дорогие, особенно в сегодняшнее непростое время. Время непростое. Даже посмотрим мы начало 90-х годов, когда только началась у нас свобода проповеди Евангелия. Какое движение было, да? Большое движение было. И служение, которое Господь определил нести через библиотечное служение, книгоноши, палаточное служение. Такое движение было. И шли, проповедовали, несли. И вдруг мы ощутили, увидели, что как-то интерес у людей пропадает к Слову Божьему. Интерес пропадает, чтобы получить Евангелие. А может быть, начать с того, что у нас интерес пропадает. Мы к этому привыкли. Тогда мы удивлялись той свободе. Братья, нам нельзя останавливаться. Нам нельзя останавливаться. Почему? Потому что, остановившись, мы можем потерять то, что имели. Остановившись, ну, читаем мы простое жизнеписание тех свидетелей Иисуса Христа. Я вот недавно снова прочел, как-то несколько лет тому назад, у нас было здесь общение братское, и впервые мне попалась книжечка такая, Сала Вастахова пишет «Палаточная миссия». Сейчас мы ее довольно-таки имеем в большом количестве, и многие ее читали, почти все. И я снова, не так давно был так, в одной семье, и прочитал, не то что просмотрел книгу, написанную немножко другим, ну, о жизни Якова Дика, и как он погиб. Я, братья, как-то сильно встревожился. Чему? Ну, читал, они трудились, совершали служение в палаточном благовестии и совершали служение жертвенное. Потому что была гражданская война, белые, красные, анархисты, Махно. И они, смотря на это, свирепствовал тиф, болезни, они шли и несли. И их только могли остановить, что тогда, когда они в одном селе, ну, знаем, это их зарубили шашками. И все равно они не остановились, они все равно пошли. Я думаю, вот какие мужественные. А это же простые люди. Оказывается, Якову Дику было всего 30 лет, когда он погиб. Там Регина, которая описал Сала Вастахова, невеста Христа, было чуть больше 18 лет. Все совсем юные, молодые. И пошли, и шли. Бесправная власть. Не было тогда ни отдела заступничества, ни братства не было. Они шли и по этим местам, где свирепствовали голод и свирепствовали войска, они шли, у них была одна цель – донести Евангелие. И я думаю, как это хорошо. Читаю и думаю, и сразу вспоминаю, вот у нас сейчас, братья, благовестие палаточное почти что нигде не проходит. И некоторые братья, ну, трудно, потому что конфронтация, вступать нужно в борьбу какую-то. И как-то, может быть, постыли в этом вопросе. А внешние наблюдают, как это идет дело. Завтра, может быть, произойдет такое, что начнут теснить библиотечное служение. Но зачем конфронтацию? Можно и это оставить. И так, может быть, не замечая, постепенно ослабляется служение, которое нам передано из руки старшего поколения, из руки даже апостолов. Как бы вот это все возобновить, братья? Я думаю, были мы на Украине, вот в одной области, Днепропетровске, отчитывались братья, там была конференция по благовестию, было 15 палаточных служений, 15 мест. А я, братья, вот, ну, не хочу никого упрекать, а вот спросим, сколько, в какой области было? Я почему-то думаю, почти что палаточных служений в объединении, вот этой части, почти что не было. И почему? Ну, где-то было, народ мало идет, согласен. А как в нашем сердце, братья? Ведь очень много зависит от того, как внутри. Внутри, какое желание, каким желанием горим мы. Когда не было свободы проповеди Евангелия, когда атеистическое засилие было, ну, в наших областях везде, то было большое желание, чтобы это Евангелие проповедовать. И кто как смог, делал это. А потом, когда все довольно-таки сейчас свободно, но относительно свободы, как мы говорим, да, как-то этот вопрос немножко становится вопросом сложным. А зачем конфронтация? Зачем? А не надо конфронтации. Нам от Господа дано повеление. Дано повеление. И вот, когда мы читаем это место, которое я напомнил, это 20 глава Евангелия от Матфея, вот, и они пошли, то мы видим, что и около 6 часа тоже пошли, и около 11 часа тоже пошли, то есть все они пошли в движение для того, чтобы получить. И не только чтобы получить, а это, братья, трудности. Благовесть – это трудность, это тяжелое переживание, это война, духовная битва. И мы хорошо это понимаем, что когда бы то ни было, начинать свидетельство – это всегда сложно, всегда трудно. Даже по простому примеру возьмите. О чем-то беседовать, вот я заметил это, о чем-то беседовать, о чем-то рассуждать, ну, возьмите, ну, может, не у всех, в транспорте или где-то, о чем-то беседовать, о погоде, там, о политических неустройствах и так далее, всегда легче, чем начинать свидетельствовать об Иисусе Христе. А почему такое? Ну, братья, знаете, я как-то одно место мне Господь как-то коснулся, сильно коснулся. Я просил Господа милости, прощения. Место, которое для нас очень знакомо. Я хотел бы тоже напомнить это место. Это книга пророка Исаии, 53 глава. Знакомое место, правда? И вот я читаю 3 стих и ниже. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себе наши немощи и понес наши болезни». И как-то Господь мое сердце коснулся. «Мы отвращали от него лицо свое». Нет, мы скажем, мы от Господа лица не отвращали. А это, братья, вопрос. Вопрос. Потому что отвращать лицо от страдающего, от того, который висел на позорном кресте, который был оплеванный, который был обезображен, кому приятно было смотреть на это, ну, и на это изображение? Конечно, неприятно. И отвращали от него лицо. Зачем такой оплеванный, такой презренный, такой избитый, такой распятый? Зачем он нужен вообще? И только... А он изъязнен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Значит, мы не имеем права отвращать лицо от него, потому что он подарил нам спасение. А сегодня, братья, кто-то говорит, и тогда эта тенденция была заметна. Начинается благовестие, братья, давайте палатку не будем ставить. Ну, с властями трудности, с властями переживания, с властями конфронтации. Зачем это? Братья, а не отвращаем ли лицо свое от Него? Ведь Церковь Христа в этой земле, на этой земле, всегда гонима. Всегда. Церковь, невеста Христа, она никогда не принималась этим миром и не принимается, и не будет приниматься. И только блудница будет принята, которая сегодня формируется, вот это в Икумении сегодня блудница, которая сегодня находит общие и разные деноминации. А то, которое сегодня стремится, невеста Христа, сохранять свою одежду чистую, сохранять свое лицо, которое обращено к Господу, она будет презираема этим миром. И не только атеистическим, религиозным миром. Посмотрите, братья, в средние века, кто гнал Церковь Христа? Не атеисты. Гнали кардиналы, гнало папство, гнали верующие, религиозные люди. Они сжигали на кострах, они топили в реках, они бросали в тюрьмы, они бросали в катакомбы, они бросали в разные... И большим, сильным издевательством было наполнено тогда страдание народа Божьего. Это от верующих. Посмотрите наше время, царское время. Кто гнал христиан? Православные священники. Разрушали, уничтожали, сжигали дома и там отправляли ссылку. Это тоже религиозники делали это. Это не атеисты. Значит, и мы сегодня, братья дорогие, тоже подходим к такому времени, когда христианство, которое страдающее, которое невеста, которая ждет Христа, она будет презираема этим религиозным миром. Они уже договорились вместе. Они уже пляшут вместе на сценах. Они же вместе находят общее. А у нас там нет. Не потому, что нам что-то предписано другое, потому что там нет места Христу. Мы старый гимн поем, псалом, гимн такой поем. «Я лишний гость на том перу, где брат обманывает брата, сестра клевещет на сестру». Это из 10 сборника. Вот. И думаю, что как раз вот в это время-то и подходит. И вот в это время нам не нужно смотреть на это, а нам нужно что делать? Нам бы стараться не отвратить лицо от Господа. Не отвратить. Он нам дал спасение. Он нам дал новую жизнь. Он изъязнен за грехи мои и мучим за беззаконие мои. Наказание мира моего было на нем, и наказание всего мира, и ранами его мы исцелились. То, что мы сегодня христиане, то, что мы сегодня являемся, это не заслуга наша, ни в коем случае. Никакой учебный процесс не формирует нового человека. Мы это хорошо знаем. Никакое общество не родит идеального человека, нового, нет. Только Христос. Только Христос делает из преступников святых людей. Только Христос из этой бездны греха, из этого омута, проказы греховной, очищает человека свободу. Только Христос. И как можно от Него отвращать лицо? А как жить своими целями, интересами, своими планами? И как-то стараться, может быть, ну зачем эти трудности, зачем эти переживания? Можно по-другому идти. И находят компромиссы, компроматы, и сами-то отвращают лицо. Сегодня, братья, когда повсеместно идет, с одной стороны, обольщение, серьезное обольщение, и с другой стороны, сегодня идет большое благовестие в плане спасения людей, потому что Господь по Своей великой милости, по Своему великому долготерпению продляет благодатное время для того, чтобы все народы узнали об Иисусе Христе, все народы получили евангельскую весть и могли бы сделать выбор, принять или не принять. И это Он будет делать и делает через нас, сидящих здесь, находящих не только здесь, но через церковь. И я так понимаю, братья, что Христос и Иисус поручил Евангелие проповедовать в том смысле, который Он оставил ученикам Своим. «Идите и научите все народы, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Он повелел проповедовать Евангелие чисто, неповрежденное. И как результат этой проповеди – благочестивая святая жизнь, которая не может не сопровождать христианское. И внешность, и внутренность – все это гармонично связано, и уклад жизни христианина, он связан с самым чудесным образом, с образом Иисуса Христа. И по-другому никак нельзя жить. Но если отвращать лицо от Него, свое лицо, то можно ходить другие интересы, другие цели, другие планы, и можно сохранять религиозность, внешнюю форму, обрядовую религию или там традиционную религию, но совсем далеко уйти от того назначения, которое Бог определял Церкви Христовой на этой земле. Идите и научите все народы. И вот сегодня, когда идет призыв, когда-то, может быть, сначала призыв был это, сейчас звучит призыв. Какое в сердце находится отклик у нас? Я себе задаю вопрос, как откликается мое сердце на это? Они пошли, а я? Вот этот вопрос, братья, не может быть вопросом праздно стоящим. Они пошли, а ты пошел? Я пошел, а мы в движении этом. Если мы в движении, то прекрасно, у нас не будет конфронтации. То есть с кем? С Господом. Даже, может быть, с совестью своей. И сегодня, братья, время такое, когда люди много знают из заповедей Божьих. Религиозные. Как тот юноша, который подошел ко Христу и спросил вопрос, что мне надо, чтобы наследовать жизнь вечную? Знаешь заповеди? Знаю. И не просто знаю. Он сказал даже там, когда мы читаем Евангелие от Матфея в этой 19 главе, он сказал, я, говорит ему, какие? Иисус говорит, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себе. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Ну хорошо. Все это сохранил я от юности моей. Это... И чего еще не достает мне? Вот и мы сегодня знаем, что наши дети с детства знают эти заповеди. А что еще надо? А что еще? И я думаю, что вот Господь и открывает нам эту это что надо, говорит ему: если хочешь быть совершенен, пойди, продай и приходи, иди в движении. Он говорит: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной, то есть иди. Он не пошел. И я думаю, как так получилось, что человек, знающий заповеди, ну это же явно не атеист, не безбожник, не человек, который занимается безнравственной жизнью, не наркоман, не пьяница, не какой-то уголовный преступник. Нет, это нормальный человек. Он не убивал никого, он не прелюбодействовал, не крал, не лжесвидетельствовал, почитал отца и мать, любил ближнего. Ну то есть все нормально. И его никто не может обвинить. Но, братья, он не пошел. Не пошел. А значит, написано, услышав слово сие, юноша отошел. Он отошел с печалью. Не за Христом пошел, он отошел с печалью, потому что было большое имение. И здесь все сказано. И как думается, дальше мысль развивается в этом направлении. А очень просто. Пошел и закопал по истории о талантах. Пошел и закопал, не пустил в оборот, а закопал. Ему же Господь, Господин говорит: ты знал. Ты знал, что надо делать, а не сделал. Почему? На тебе твое. И услышал в этот момент грозные слова, братья: лукавый и ленивый раб. Вот кажется, с одной стороны, ну, не в чем было обвинить этого юношу, а с другой стороны, он не пошел туда, куда Господь его посылал. Иди, виноградник мой, иди, виноградник, иди в труд. И, братья, я думаю, что пройдет время, когда, может быть, сколько это будет, я не знаю, но я не имею насчет этого свидетельства, закроются возможности проповедовать Евангелие. Благовестие, может быть, Бог будет сворачивать. И кто-то бы хотел пойти, но уже поздно. Я думаю, вот сегодня, братья, когда Господь нас уже у нас в этой свободе, мы живем 15 лет практически, да? И мы многое знаем, и заповеди сохраняем, и Господь хотел бы от нас практического участия и действия для того, чтобы созидалось дело Божье, и чтобы мы не отвращали лицо своего, а ведь это страшно. А если не отвращать лицо, это значит на призыв Иисуса Христа отвечать «да». Это значит на призыв Иисуса Христа идти, куда Господь повелевает, да? Мы так думали с братьями, вот сегодня смотрим мы на наших миссионерских полях. Трудно, братья, да? Кого-то нужно, кто-то устал. У кого-то семья большая, 10 детей, 8 детей. Ну, естественно, они не родились там. Вот они родились там, дети. Уже трудно и физически трудно. А кто пойдет подменить их, а? Кто пойдет и скажет: я хочу поехать потрудиться 2-3 годика туда. Таких братьев маловато у нас, а? А почему? В чем причина? А потому что, может быть, не идем. Нет, идем. И никто не скажет: я тоже верующий, я тоже в собрании проповедую, я не являюсь там каким-то преступником и знаю заповеди и все остальное. Но это мало, это недостаточно. Надо идти. Надо идти, я думаю, вот если, допустим, так вот было бы, чтобы кого-то одни поехали, потрудились, потом вторые потрудились, потом, как бы было бы хорошо, братья, чтобы вот это в движении все были, не только, ага, как бы не пас на глаза там Николай Петрович или мне, может, чтобы куда-то никого-то не послать, а наоборот, желать иметь, хотеть пойти, молодые семьи или братья, которые не связаны большими семьями, ведь тоже от Господа милость, пойти и похотеть, пожелать, трудиться для того, чтобы, может быть, где-то заменить. Нелегко, конечно, нелегко, братья, но в этом-то и само благословение. В трудностях ближе Бог, в испытаниях, в переживаниях больше Господь побуждает к тому, чтобы молиться. И самое главное, большая цель, друзья, это что через свидетельство тех или других братьев-миссионеров души каются. Это большое свидетельство. Вот мне брат рассказывает, приехал он на один поселок, живет там, трудится, и вдруг приезжают туда харизматы, а может там. Приехали харизматы, и они там устроились где-то работать, в школе или где-то в другом месте там. Вот. А люди неверующие, которые вокруг говорят, слушайте, а вы не такие, вот те, смотри-ка, они ходят, ну, женщины в одежде женской ходят, на голове платочек, а вы в брюках, подстрижены какие-то, разве так верующие ходят? Конечно, там нет церкви еще, там нет покаяния такого большого, но там есть свидетельство сильное. Вот и все. И мне брат по телефону рассказывает, и говорит, и люди в недоумении. Так, по-видимому, вот верующие настоящие, а вы-то уже, знаете. Или наоборот, приехали братья на поселок, а там уже харизмат и все. И как трудно в сознании людей, хотя тоже пробивается мысль, что, оказывается, верующий не так пляшущий, скачущий, свистящий. Пойти – это сказать Господу «да». Братья, и как бы то ни было, какие бы ни были дорогие, ценные жены наши или дети наши, нам все равно придется когда-то подводить итог нашей духовной жизни. Я уже где-то рассказывал братьям, вот я посетил брата, с которым мы встретились на Таймыре с Анатолием Михайловичем, вот молитву совершали в апреле месяце, вот, то есть не в феврале месяце, молитву совершали, а вот совсем недавно, может, месяц назад, он отошел в вечность. Посетил его с братом в Сибири. И знаете, братья, что он мог вспоминать? Он неплохо зарабатывал, заработки хорошие были у него, но все это мусор. Все это мусор. И семья небольшая, один ребенок у него, и тот где-то в другом месте живет. И все, и, а что он, о чем он вспоминал? Я его спрашиваю, брат, о чем ты вспоминаешь? Ну, о чем, как он на Белазе работал там, деньги получал, в отпуск ехал, или там, как он получал хорошие там, может быть, отдыхал, когда был особенно неверующий. Нет, он вспоминал, как он трудился для Господа. Да, конечно, как мог, конечно, маловато. Если бы сейчас, я бы хоть еще побольше потрудился. Ну, брат, все. Я ему говорю так. Ну, брат, все, твое поприще заканчивается, подводи итог. Ну, он уже не вставал. И через неделю ее уже не стало. Братья дорогие, и я думаю, что нам, каждому сидящему здесь, проповедующему и слушающему, придется когда-то подводить итог. Обязательно. И если мы пошли и находились в этом движении, не отвращали лица своего от Него, вспоминали, какой мы дорогой ценой куплены, то мы никогда не посожалеем об этих прожитых годах, а если не пошли. И об этом, братья дорогие, никто не может знать, кроме нас самих. Я не могу сказать упреком на брата, на сестру, на брата или на... Ну, мы же знаем, когда Бог нас призывает. И мы знаем, что Бог хочет с нами сделать. Кого-то он призывает в раннем возрасте, кому-то он призывает в среднем, а кого-то в пожилом возрасте призывает. Но я даже думал, а почему бы братьям, которые пенсионеры, не поехать, не потрудиться на севере тоже? Если здоровье есть, семьи нет, большой женой пойти потрудиться. Как благословенно будут слушать там жители приехавшего пожилого человека со своей спутницей, помощницей. Хорошо. Это что же благословение, друзья мои, братья? И Бог определил и в 11 часу, и в 3 часу, и в 6 часу пойти потрудиться. Пойди. А если не пойдешь, нечего будет получать. И жизнь-то, она не останавливается. Вот этот юноша, который знал все заповеди, его Господь предлагал, иди, продай, иди за мною. Он отошел с печалью. За Христом он пошел? Нет, конечно. Как его сложилась дальнейшая жизнь, не знает никто. Ну, по-видимому, сложная жизнь была. Может быть, он был в числе тех, которые кричали, распни, распни его. Может быть. Может быть, какая-то другая жизнь была. Ну, во всяком случае, мы видим, что он не пошел туда, куда Бог ее призывал. Но он пошел по своим путям, имение сберечь или что-то в этом роде. Друзья, братья, братское общение наше, которое намечалось, о котором молились, оно предназначено не только подвести итог духовный, это на самом деле, но и наметить определенные цели на будущий год. Он начинается, этот год, это заканчивается. Кому-то, может быть, придется сказать: «Господи, прости меня, закопал я в этот год, ты много побуждал меня, побуждал трудиться, ехать или совершать служение, а я закопал, прости меня». А кому-то, может быть, поблагодари: «Господи, благодарю тебя, что как Бог, так и трудился. Но впереди еще сколько лет жизни, годов или месяцев, мы не знаем, но чтобы эти жизненные время прожито было в движении». И не пошли. И как хорошо, братья, что в этом направлении с нами не просто интеллект наш или опыт, Бог. Если я с вами, подумайте только. И Он, Отец, послал Сына Своего Иисуса Христа, который сказал: «Идите, и я с вами во все дни до скончания века». Какая больше нам гарантия нужна, братья? Какое больше благословение, если Он, когда мы пойдем, Он с нами? Это защита, это благословение, это все, это в этом все. Он пошел с нами, Он с нами идет. И я только тогда вот размышляю, думаю, понимаю, вот почему они пошли. Первые апостолы пошли, потом пошли за ними, шли в амфитеатры, шли во все эти переживательные, где они испытывались, испытывалась их вера. Он был с ними утешением, назиданием. Когда Савва Вастах описывает это событие, когда он встретил и пошел в этот сарай, где порубили эту палаточную миссию, он понял, что Бог был утешителем тогда, когда звенели шашки и рубили этих верных свидетелей Иисуса Христа. Он с нами, братья. Разве он не тот, как был с первоапостольской церковью? Он сегодня с нами. Читаем послание к евреям: Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И Он с нами. И когда мы читаем вот один такой удивительный псалом, как для нас, братья, как звучит для нас такая песня, это благословенная, вот как 43-й псалом: «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал в одни их, в одни древние. Ты рукой Твоей истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасала их, но Твоя десница и Твоя мышца, и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Боже, Царь мой, Ты тот же». И как отрадно осознавать, братья дорогие, что Он тот же. И Он пойдет с нами в тот же 2007 год, для нас неизвестный. Но Он известен Богу. И когда мы пойдем, Он с нами. И защита, и благословение. Он с нами. Как хотелось бы, братья, чтобы, подводя и совершая служение, мы бы действительно сделали анализ. И если надо, сказать: «Господи, прости, закопал». И если надо, сказать: «Господи, иду, хочу, может быть, пожилом или среднем, молодом возрасте, пойти в движение, и Бог нас благословит». Пусть Господь благодатью Своей больше скажет, чем было сказано через Слово. Скажет Духом Святым, скажет сердце. И не только скажет, а чтобы это было воспринято и сказали: «Господи, вот это как раз то, что мне нужно». И выполнить в жизни, не закопать этот чудесный дар. Пусть Господь прославится. Аминь. Благодарность Тебе, что когда-то Ты пришел на эту грешную землю, пришел для того, чтобы умереть. И каждый раз, когда мы празднуем Твое Рождество, мы не можем не вспомнить, какой дорогой ценой Ты купил нас. И Ты сегодня нам подарил такую прекрасную возможность собраться вместе в братском таком общении. Господи, Ты напоминал через Слово, Твой призыв звучит постоянно тому сердцу, чье сердце открыто для голоса Твоего. И Ты, Господь, сегодня также напоминаешь нам о том, чтобы мы не отвращали лицо Свое от Тебя, когда Ты призываешь. Потому что мы куплены дорогою ценой. Если бы не твои страдания, если бы не твоя смерть, мы бы продолжали бы жить в болоте греха. А ты нас спас, ты нам дал жизнь. Если не хочешь, чтобы мы пошли. Господи, прошу я тебя за братьев и за свое сердце. Помоги, чтобы и благослови постоянно быть в движении. Не на облако смотреть, не на ветер смотреть. Смотреть на тебя, на твое обетование, на твои благословения, на твою охрану и на твое попечение. Господи, благослови, Господь. Благослови, чтобы в решениях, в сердечных направлениях было бы желание идти за Тобою и пойти трудиться там, где сегодня так большая нужда. В наших селах, в наших деревнях, на просторы нашей большой страны, на окраинах наших республик, где сегодня такая большая нужда. Господь, прошу Тебя, чтобы Ты благословил весь труд на миссионерских полях и послал бы этот труженик, кто-то устал. Кому-то уже трудно, у кого-то большие семьи, кому-то тяжело. Господи, пошли тех, которые могли бы поставить свои молодые крепкие плечи под этот труд. Или, может быть, братья, имеющиеся силу и здоровье, могли бы пойти потрудиться в этих регионах. Ты знаешь, где особая нужда, Господь. Молим Тебя, благослови, чтобы никто из нас не оказался в числе празднастоящих или, больше того, закапывающий свой талант. Потому что придет такой период жизни, когда нужно будет подводить итог. Помоги, Господь, чтобы этот итог был подведен под Твоим благословением. Та жизнь, которая Тебе отдана, она нисколько не будет прожита напрасно. Поэтому, Господи, совершай свой труд в сердце каждого брата и нас благослови Тебе за всю славу. Аминь. Незыблемы, как небо надо.